Холла размышляла над услышанным, прикрыв глаза. Наконец она их открыла. Похоже, ее настроение немного улучшилось. «Он наверняка услышал мое имя от этого Зелана. На этом Ярее были одежды, каких не может быть у селянина. И ходил он, задравши нос, будто он самый главный. Похоже, с гильдией Медиоха он связан очень крепко. Ну хорошо, вы с ним говорили?» «Совсем чуть-чуть», — вздохнула Холло, и лицо ее вновь исказилось от гнева. Похоже, в ярость ее привело воспоминание об этом разговоре с Яреем. Лоуренс попытался представить себе, что же такое Ярей мог сказать Холло. Он был уверен, что к селянинам вообще Холло относится с негодованием. Но поскольку она уже решила покинуть деревню навсегда, вряд ли она бы сохранила ту обиду. Лоуренс все еще думал, когда Холло вновь раскрыла рот. «Не знаю, сколько лет я маялась безделием в той земле. Наверное, столько лет, сколько шерстинок у меня на хвосте». Из-под накидки Холло донесся шорох хвоста. «Я Холло мудрая. Чтобы год за годом давать как можно более обильные урожаи, иногда мне приходилось давать земле отдыхать, и тогда урожаи были плохими. И все-таки я верю, что деревенские поля, за которыми я присматривала, приносили больше пшеницы, чем другие». Хотя эти слова Лоуренс уже слышал, тем не менее он лишь коротко кивнул, приглашая Холлу продолжать. «Селяне там действительно считали меня богиней урожая. Но только они меня не уважали, они просто не хотели меня отпускать. Ведь они гнались за тем, кто срезал последний сноп пшеницы, верно? А когда они его ловили, то даже связывали его веревками». «Я слышал, этого человека на неделю запирали в амбаре вместе с различной едой и утварью, которые собирались пользоваться в следующем году. Те свинины и утятина вправду были очень вкусными». Услышав эти откровенные слова Холло, Лоуренс не выдержал и расхохотался. «Все те истории о людях, которых запирали в амбаре, после чего они не помнили, как ели, хотя еда исчезала, похоже, они все-таки правдивы», — подумал Лоуренс. И виновница этих безобразий сидела прямо перед ним. Это-то и было самое смешное. Чувство страха, всегда сопровождавшее подобные сплетни, перешло в нечто другое. Образ Холло, торопливо уплетающий свинину и утятину. Но, однако, внезапно Холло посерьезнело. Лоуренс тотчас согнал с лица улыбку и выпрямился. И со следующими словами Холло ему наконец-то стала понятна причина ее гнева. «Знаешь, что сказал этот Ярей?» Холло чуть запнулась и закусила губу. Затем она потерла пальцем уголок глаза и продолжила. «Этот человек сказал, что услышал мое имя от Зелана и сперва не поверил, что это и вправду я. Мне тогда было очень плохо, но когда я это услышала, я была так рада». Несмотря на то, что слова радости вышли изо рта Холло, голова ее поникла, а из глаз посыпались слезы. «Но потом этот человек сказал: времена, когда нам приходилось жить, оглядываясь на тебя, в прошлом. Теперь нам не надо бояться твоей капризной натуры. Раз тобой уже заинтересовалась церковь, почему бы не отдать тебя ей и не освободиться тем самым от старых времен?» Лоуренс давно уже слышал о взаимоотношениях графа Эрендота с естественниками и о том, как он начал вводить новые методы, которые должны были повысить урожай. Однако при таких трудных обстоятельствах любая, даже самая искренняя благочестивая молитва будет произноситься с пустым сердцем, а все боги и духи, которые окажутся бесполезными, будут отвергнуты. После этого людям придется в достижении своих целей надеяться лишь на самих себя. Да, ситуация была просто прелестная, ничего не скажешь. И более того, если введение новых методов и последующий рост полезности труда работников приведут к увеличению урожаев, люди начнут думать, что бог урожая или духи земли растили пшеницу как хотели, по своей прихоти. А это было совсем далеко от правды. Вообще-то Лоуренс и сам верил, что боги и духи влияют на судьбу людей по собственной прихоти. Но сидящая прямо перед ним Холла явно была совсем не такая. Она говорила раньше, что в деревне Пасру осталась потому, что селяне к ней тогда хорошо относились, и потому, что ее друг попросил ее позаботиться о полях. С какой стороны ни посмотри, Холло много лет старалась сделать все, чтобы пшеничные поля процветали. И тем не менее, после того, как она прожила на этой земле сотни лет, люди, что ее окружали, перестали в нее верить. И вот теперь она услышала, что эти люди намерены сказать ей последнее «прости». Как же она должна была себя чувствовать? Слезы текли из глаз Холло, на лице ее было написано сожаление и вместе с тем печаль. Холло говорила уже, что ненавидит одиночество. Говаривали, что Бог заставляет людей молиться себе. Если это действительно так, то, возможно, просто из-за того, что он одинок. Лоуренс вполне мог представить себе такую причину. Тем сильнее ему хотелось потянуться к Холлу, утереть ей слезы. «Кто как воспринимает окружающее? Его личное дело. Раз я хочу вернуться на север, мне все равно пришлось бы покинуть это место. И раз меня здесь никто не держит, я просто толкнулась бы посильнее задними лапами, и только меня и видели. Так и проще было бы все забыть. Но просто взять и тихо уйти не получится». Холла перестала плакать, но Лоуренс все еще слышал, как она шмыгает носом. Лоуренс легонько погладил ее по голове и, улыбнувшись самой лучшей своей улыбкой, на какую был способен, сказал: «Я... Нет, мы торговцы. Пока мы можем зарабатывать деньги, для нас все нормально. Если мы хотим смеяться, мы ждем, пока наши деньги не пойдут в гору, и тогда смеемся. Если мы хотим плакать, мы ждем, пока не разоримся, и тогда мы плачем. А когда мы отплачемся, мы снова смеемся». Разумеется, слово «мы» он подчеркнул специально. Холла кинула на Лоуренса быстрый взгляд и тут же опустила голову обратно. Слезы вновь потекли у нее из глаз. Наконец она кивнула и подняла голову. Лоуренс снова помог ей вытереть лицо. Холла глубоко вздохнула и руками стерла слезы, собиравшиеся в уголках глаз. «Сейчас намного лучше». Холла со смущенным видом стерла с лица остатки слез и, улыбнувшись, слегка пихнула Лоуренса кулачком в грудь. «Я уже несколько сотен лет ни с кем толком не разговаривала. Похоже, я разучилась сдерживать чувства. Я уже дважды плакала рядом с тобой, но я бы все равно плакала, даже если бы тебя не было. Понимаешь, что я хочу сказать?» Лоуренс поднял руки и, пожав плечами, ответил: «Ты намекаешь, чтобы я не понял тебя неправильно?» Кивнула Холла, довольно катая кулачком по груди Лоуренса. Поведение ее было настолько милым, что Лоуренс не удержался от улыбки и произнес: «Я тебя сопровождаю только ради денег. Пока наше дело с гильдией Милана не окончено, наша работа – спастись бегством. Когда во время бегства кто-то плачет и поднимает шум по пустякам, это сильно мешает. Так что даже если бы рядом со мной плакал кто-то другой, а не ты, я бы…» Лоуренс осекся. Теперь глядящее на него лицо Холла было полно обиды. «Какая же ты коварная!» «Это привилегия женщины», — невозмутимо заявила Холла. Лоуренс, улыбнувшись, легонько ткнул ее пальцем в лоб. Створка окошка, отделяющая их от козел, открылась, словно специально дожидалась, когда же они, наконец, закончат разговаривать. В окошке появилось лицо возницы. На лице была чуть печальная улыбка. «Приехали куда нужно. Я надеюсь, вы закончили беседу?» «Но еще столько осталось, о чем надо поговорить», — ответил Лоуренс, специально добавив бодрости в свой голос, и отодвинул в сторону доску с пола повозки. Холла встала со своей скамьи и рассмеялась. «Я так и думал. Те, кто заварил всю эту кашу, не такие, как все», — с улыбкой произнес возница. «Ты про эти уши?» — кокетливо поинтересовалась Холла. Возница рассмеялся, словно признавал поражение, и ответил: «Как погляжу на вас двоих, самому хочется вернуться к тем дням, когда я был бродячим торговцем». «Лучше не надо». Лоуренс сдвинул в сторону каменную плиту, спустился в тоннель, чтобы удостовериться, что это именно тот, который им нужен, и вернулся в повозку, чтобы позвать Холла пойти первой. Когда Холла ушла вниз, он завершил свою мысль: «А то тебе может не повезти так же, как мне, и ты подберешь кого-нибудь вроде нее». «Почему это не повезти?» «Козла повозки слишком широкие для одного. Я бы с удовольствием пожил так, как ты сейчас». При этих словах на лице Лоуренса появилась горькая усмешка. Он знал, что любой бродячий торговец сказал бы точно так же. Но отвечать он не стал, предпочитая просто спуститься в тоннель. Он знал, что если попытается сказать что-то еще, его слова его же самого сконфузят. И, что важнее, внизу его ждала Холла. «Скорее, это мне не повезло, что меня подобрал именно ты». Когда возница, перебравшись в повозку, вернул на место каменную плиту и стукнул по ней несколько раз, тоннель погрузился в непроглядную тьму. Тогда Холла и произнесла эти слова. Сверху донеслось слабое ржание лошади. Лоуренс прислушался, одновременно отчаянно ломая голову, как бы ему безболезненно сменить тему. В конце концов он понял, что бы он сейчас ни сказал, победа все равно останется за Холлу, так что лучше просто сдаться. «Ты вправду слишком уж коварная». «Но ведь именно такая я самая милая, неужели не так?» — тотчас ответила Холлу, словно это было что-то само собой разумеющееся. И что Лоуренс мог на это сказать? Нет, именно из-за того, что я все время думаю, чем бы получше ответить, я и попадаю в ее ловушки, мелькнуло в голове у Лоуренса. Тогда он решил выбрать самый неожиданный ответ. Он решил сперва внести смятение в сердце Холло, а затем посмеяться над ней. Для начала он слегка откашлялся, затем, повернувшись к Холло спиной, он застенчивым тоном произнес: «Да, ты действительно милая». Лоуренс был уверен, что такого ответа Холло не ожидала. Он смотрел в угольную черноту тоннеля, изо всех сил стараясь не рассмеяться. Как он и ожидал, Холло молчала. А теперь пора нанести удар. В то самое мгновение, когда Лоуренс собрался уже обернуться к Холло, его руки коснулось что-то мягкое. На секунду его разум полностью отключился. Затем он осознал, что чувствует маленькую нежную руку Холло. «Я так счастлива». При этих словах, произнесенных чуть застенчиво и чуть кокетливо, совсем по-девичьи, как сердце Лоуренса могло не дрогнуть? Тем временем Холло стиснула его руку чуть сильнее. Похоже, она тоже была смущена. В итоге последний удар нанесла все-таки Холло. «Все-таки ты такой миленький мальчик». Интонации Холло намекали, что Лоуренс ей невыносим. Лоуренс рассердился. Не на Холло за то, что она произнесла эти слова, а на себя за то, что дал Холло возможность их произнести. Но отбросить руку Холло он не хотел, а больше ничем ответить и не мог. Да и Холло руку не убирала. И от этого Лоуренс был счастлив. И все же Лоуренс пробурчал себе под нос. Слишком уж коварная. В подземелье воцарилась тишина. Потом эту тишину разбил смех Холло.